Коля помедлил мгновение и двинулся следом. Старик миновал театральный мост, вышел на площадь и свернул налево, на большую конюшенную. Около дворника, который старательно скреб тротуар, старик остановился и приподнял шапку. «Добрый вечер, Геликон Петрович, как дела?» Дворник почтительно сдернул картуз. «Припозднились вы нынче, чай совсем перепрел. А может, водочки?» «А может, и водочки», — весело сказал старик, — «радость у меня». Он скрылся в доме, который примыкал к голландской церкви. Коля выбежал на Невский и сразу же увидел постового милиционера. Тот прохаживался у памятника Барклая де Толли. «Я инспектор первой бригады», — Коля показал удостоверение, но милиционер широко улыбнулся, отвел руку Коле в сторону и сказал: «Лукьянов моя фамилия. Вы меня не помните, а я вас, товарищ начальник, лично знаю. Случилось что?» «Дом у голландской церкви, второе парадное. Кто там у дворника живет?» «У Геликона?» — еще шире улыбнулся милиционер. «Забавная эта история, товарищ начальник. Фабрикант живет». «То есть?» — опешил Коля. «Да бывший!» — махнул рукой постовой. Ему было очень приятно, что он смог удивить такого бывалого человека, как Коля. Год назад вернулся по амнистии Соловков. Старик совсем. Его и освободили. Вы от него теперь какой? Ну, он и живет у своего бывшего дворника. Помаленьку побирается по родным и знакомым, тем и сыт. Вы докладывали в районе? Строго спросил Коля. Товарищ начальник, укоризненно развел руками милиционер. Да он и мухи не обидит. Как не докладывал? Сразу же. Однако прописали его. Пермитин фамилия, может, слыхали? Иван? Коля не смог сдержать изумление, а подставой тревожно сказал: «Ну да, а что?» «А может, вы кого другого имеете в виду? Этот заводом в свое время владел, Невским». «Будь начеку, браток». Коля приложил ладонь к шапке и ушел. В коридоре управления Коля встретил Бушмакина и Сергеева. «Один день остается», — напомнил Сергеев. «Завтра и все. Успеете?» «Успеем», — уверенно сказал Коля. «Теперь наверняка успеем». В кабинете его уже ждал Витька. Он был бледен и торжествен. «Разрешите доложить», — начал он срывающимся от волнения голосом. «Ваше задание выполнено. Значит так, Куликов, а иначе Томич Юрий Александрович, офицер штаба Юденича. Вот список штаба, я снял копию». Коля проглядел копию и положил ее на стол. «Ты так сверкаешь, — сказал он добродушно, — что это явно не все. Ну не томи». «Кого это ты подчеркнул в списке?» «Чеботарев Артур Георгиевич, из контрразведки. Знакомая фамилия. Сейчас я вспомню, погоди». Коля задумался на мгновение и улыбнулся. Вспомнил. «Фекла Чеботарева. Длинный к ней на могилу ветку положил, значит...» «Длинный и Чеботарев одно и то же лицо», — резюмировал Витька. «Смотрите, что получается. Томич и Ровский на заводе. Чеботарев вне. Он явно чья-то связь». «Ровский вчера вечером встретился с Иваном Пермитиным. Вот тебе и связь». «Вот это да!» — ахнул Витька. «Ну, все. Можно, я считаю, приступать к реализации дела. Ай да мы! Ухватили слона за хвост!» «Напиши начальнику управления рапорт», — приказал Коля. «За Пермитиным нужно немедленно установить постоянное наблюдение». «Его надо за зеброй!» «А деньги?» — парировал Коля. «Найдем при обыске». «А если нет?» Коля вздохнул. «Это не просто деньги, Витя. Это зарплата 3000 человек». Пришла Маруська. «Все готово. Куклы в печках, понятые, заключение экспертов, что куклы по весу и размерам точно соответствуют настоящим деньгам, через полчаса начнут давать зарплату». «Поехали», — решил Коля. У окошка кассы волновалась очередь. Первым, как всегда, стоял Ровский. «По вас часы можно проверять», — подошел Коля. «Ну что вы», — слабо улыбнулся Ровский, — «вы шутите». «Скажите, а что, деньги уже нашли? Или вам дали взаймы?» «Помнится, товарищ Сергеев говорил, что денежных резервов в Ленинграде нет». Нашлись резервы.